Короткие встречи на внутреннем водном пути. Моторная яхта «Марлин» длиной 51 фут относится к памятникам своего времени. Она была построена в 1930 году для Эдсела Форда. Ее массивные формы, красное дерево отделки, устремленная вперед рубка с лобовым стеклом от фирмы «Штутцбиркет» и стремительные обводы корпуса словно ждут. Сейчас на борт спустится актер Джимми Уокер под руку с Тексас Гуинен и начнется. Но последние 9 лет эта вместительная, полная воздуха и чрезвычайно удобная яхта была собственностью Джозефа П. Кеннеди, который возил на ней своих многочисленных отпрысков. И хотя здесь и обсуждались порой политические замыслы с размахом, как сказал бы Гамлет, основными пассажирами яхты во время летних сезонов в порту Хианис являлись дети. С 1930 года судно с бортовым номером 132 сменило 8 владельцев. Его спроектировала фирма Элдридж МакКиннис и построила компания F. D. Лоули, обе из Квинси, штат Массачусетс. Ход обеспечивают два мощных двигателя Chrysler Imperial по 225 лошадиных сил каждый. Шкафчики на борту забиты водными лыжами, рыболовными принадлежностями и невостребованными кроссовками всех размеров. Под диваном спрятан семейный флаг. Белое полотнище с двумя большими цвета розы звездами в центре и 9 звездами поменьше по верхнему краю. Капитан Марлина Фрэнк Виртанин из западного Барнстейбла, что на острове Кейп-Код, говорит о своих нынешних обязанностях. «Вряд ли человек, не имеющий собственных детей и не понимающий детей в принципе, смог бы удержаться на этом месте и не свихнуться». Капитан Виртанин – выпускник Массачусетской морской академии. Он командовал танкерами как на войне, так и в мирное время. Теперь же командует яхтой «Кеннеди», оборудованной системой резиновых ковриков и штормовых портов, которые позволяют ему в мгновение ока смыть с палубы шлангом остатки шоколадных пирожных и бутербродов с арахисовым маслом и желе. Недавно капитан Виртанин попросил меня временно стать его матросом. Он собирался отправиться на ежегодную осеннюю регату по внутреннему водному маршруту от порта Хианис до Уэст-Палм-Бич. Этот путь регулярно проделывают яхты многих миллионеров, хоть сами их владельцы редко находятся на борту. «Конечно», — ответил я, — «непременно. Можете назвать меня Молли Блум, можете Исмаилом». Когда речь заходит о деньгах, я оказываюсь полным дураком. Я согласился поработать матросом за весьма скромное вознаграждение, плюс все, что я смогу приготовить и съесть, что в итоге оказалось немало. Думаю, я так много ел, потому что очень волновался, боясь перепутать бак и полубак. Фрэнк настаивал, чтобы на корабле мы использовали только морские термины. Он жил в кормовой каюте, которая снаружи выглядела роскошно, с венецианскими шторами на окнах, хотя, по сути, это было машинное отделение, и Фрэнк спал в гамаке, натянутом над небесно-голубым кожухом наших моторов. Я спал на узкой койке в главной каюте. У нас была газовая плита с двумя конфорками, старомодный ящик для льда, горка с фарфором и покосившимися стеклянными дверцами в свинцовой оправе, а также умывальник с тазом размером с футбольное поле. «Не хочу обидеть никого из Кеннеди», — произнес я, — «но все это было бы отличной декорацией для какой-нибудь пьесы Клиффорда Одетса о Великой депрессии. Занавес поднимается, и мы видим кухню квартиры в доме у железной дороги в Нижнем Истсайде». Капитанский мостик был продуваем насквозь, этому не мешали холщовые шторки. На более современных судах инструменты управления перенесены в каюту и интегрированы в консоль стереотелевизора, причем Нактоус спрятан в пластиковой панели, имитирующей палисандр. У нас же единственное различие – радио. У приемника есть набор обычных популярных частот, но Фрэнку не до них. Для него лучшее шоу – сигнал бедствия, поэтому приемник настроен именно на специальную частоту. Время от времени кто-то вызывает береговую охрану и спрашивает, слышно ли его, и все. «Разве вам не интересны новости политики?» – спрашиваю я. Как капитан Марлина Фрэнк встречался с крупнейшими политиками, с Линдоном Джонсоном, со всеми Кеннеди, со многими другими. «Разве вам не любопытно, что поделывают сейчас ваши знаменитые друзья?» «Что? Ладно, забудьте». Внутренний водный путь пересекает всю страну. Та часть, по которой мы шли, представляет собой систему заливов, озер, рек и ручьев в непосредственной близи от Атлантического побережья. Эти водоемы углублены до 12 футов, соединены каналами и размечены так же просто, как проходы между рядами в образцовых супермаркетах. «Медленный ход, скопление судов», — предупреждают знаки на берегу. Или «Марина Билла и Тельми Суноко, 8 миль вниз по течению. Принимаем любые кредитные карточки» и так далее. Разводные мосты, крутые изгибы каналов, ограничение скорости, великое множество судов – все замедляло путь, который отнял у нас 14 дней, но это вносило и разнообразие, забавляло и обеспечивало безопасность движения. Наш маршрут не единственная артерия в системе. Здесь масса ответвлений, параллельных протоков, огромный выбор вариантов. Над всеми путями-дорогами нет единого управляющего органа. Управление обеспечивает целая сеть федеральных и местных агентств. А часто вдали от основных путей дело берут в руки и частные предприниматели. Романтики утверждают, будто внутренний водный путь простирается до самого штата Мэн. Совершенно не согласен, поскольку мы с Фрэнком едва не потеряли Марлина со всем экипажем на Октябрьской зыбе в заливе Базардс и проливе Лонг-Айленд. Мы прошли через Нью-Йорк на гребне отливной волны из апельсиновых шкурок, обогнули Сэнди-Хук с восточной стороны и не видели спокойных вод, пока, прорвавшись через полосу прибоя, не попали в залив Манасквен в Нью-Джерси. Именно там начинается внутренний водный путь. В бухте Манасквен Марлина узнавали. Щегольской вид выдавал в нашей яхте близость к семейству Кеннеди, и она засветилась на многих фотографиях в газетах, найти ее было нетрудно. Я заливал в баке горючее, когда по палубе хромая подошел пожилой человек с незажженной трубкой во рту. Он молча смотрел на Марлина, а потом произнес: «Судно Кеннеди?» «Да». «Идете в Вашингтон?» «Уэст-Палм». Он грустно улыбнулся. «Все едино, мудрец». Погода стояла спокойная, и на следующий день мы с Фрэнком решили пойти по внешней океанской стороне водного пути. Здесь, ниже Манасквена, есть возможность выбора. Если у вас не свадебное путешествие, то самое разумное решение – сэкономите время. Поэтому так получилось, что мне не удалось увидеть внутренний маршрут, который в этом месте пересекает Нью-Джерси. Фрэнк сказал, я умер бы со смеху, проплывая мимо задних двориков местного населения. Пройдя через канал Кейп Мэй, мы направились вверх по заливу Делавэр. Там, на входе в канал Делавэр-Чесапик, нас остановил патрульный катер инженерных войск. Командир катера-лейтенант захотел узнать длину нашей яхты, ее осадку, а также прочие детали. Мы сказали, что осадка у нас немногим более 3 футов. «Владелец?» — спросил лейтенант. Ответ был достаточно сложен, так как, строго говоря, Марлин являлся собственностью делового партнера мистера Кеннеди, Фрэнк назвал имя. «Адрес?» «Джозеф П. Кеннеди, порт Хианис, Массачусетс», — произнес Фрэнк. Лейтенант ничем не выдал того, что он что-то понял. «Улица?» «Там нет улиц», — объяснил Фрэнк. «Это сельский поселок. Все друг друга знают». Ночь мы провели на канале, где вновь заправились, взяв на борт 160 галлонов топлива. Фрэнк занялся подсчетами. «Мы тратим на милю меньше, чем 1 галлон». «Это хорошо, Фрэнк?» «Замечательно». Когда мы добрались до Уэст-Палм, я посчитал, сколько мы купили горючего. 1522 галлона. Марины, что очень удобно, равномерно разбросаны по всему внутреннему водному пути. Всегда под рукой горючее или механик, хотя механики здесь плоховатые. «В обычном доме больше инструментов, чем у этого мастера», — сказал Фрэнк об одном из них. не может навернуть пробку на бутылку виски, не перехлестнув провода. Марины, где идет по-настоящему большой бизнес, это главным образом заправочные станции. Они делают деньги на продаже горючего. Средняя цена ночной стоянки здесь составляет около 7 центов за 1 фут. Невероятно мало, если учесть бесплатное электричество, воду, пользование душем и телевизионными комнатами. Как и обычные заправочные станции, марины могут быть как ослепительно чистыми, так и невероятно грязными. Новейшие карты показывают, где они находятся и какие услуги предлагают. Основное правило, чем ближе к югу, тем роскошнее марина, что вполне естественно. Хотя совсем не обязательно каждую ночь проводить в марине. Есть такая вещь, как якорь. В канале Делавер-Чесапик мы встретили множество двигающихся к югу яхт, владельцами которых являлись миллионеры. В нашей марине их было более 20, и они могли бы использовать «Марлин» в качестве спасательной шлюпки. На приборной доске у нас красовался медальон, по поверхности которого тянулась надпись «О, Господи, твой океан так велик, а мой корабль так мал». Когда я впервые прочитал это, то сказал себе: «И все-таки 51 фут не так уж и мало. Увы, это не так». Вообще-то миллионеров поблизости не наблюдалось, зато их капитаны, повара и матросы оттягивались у шефера в знаменитом ресторане, где подают блюда из морепродуктов. Помещение, полное профессиональных моряков, способно привести меня в замешательство. Никто ни на кого не смотрит, все сидят, уставившись на горизонт. Мы сели вместе со старым приятелем Фрэнка Бертом из Новой Шотландии. Ему слегка за 60, у него ясные голубые глаза и цвет лица старого потертого чемодана. Он капитан Яла Черити Энн Браунинг, судно длиной 68 футов. Они с Фрэнком дружили уже 15 лет. Фрэнк не знал фамилии Берта, только его имя, и это давало ему ощущение превосходства. Берт вообще не знал никаких имен и фамилий, он всех называл капитан, даже меня. Когда я отказался от этого наименования, он уже не включал меня в разговор. Тогда я не знал, что на внутреннем водном пути каждый капитан. Скажи, что ты не капитан, и никто не станет тебя замечать. Ты просто исчезнешь. Берт пригласил нас на борт Черити Энн Браунинг выпить вместе с глубоко несчастным шведом Гюнтером. Тот был капитаном миниатюрного океанского лайнера Golden Hind IV, который возвышался над Марлином как град божий. Черити Энн Браунинг снаружи выглядела как деловитый парусник, раньше такие торговали копрой. Внутри же яхта была похожа на люкс невесты в новехоньком мотеле «Рено». Толстые ковры, три ванны, отделанные кафелем, 15-футовый диван, покрытый леопардовой шкурой, и паровое отопление. В каюте хозяина находилась королевских размеров кровать с отвернутым покрывалом. Простыни и подушки на постели были в незабудках. Паруса на этой яхте никогда не поднимали. Здесь стоял большой неуклюжего вида дизельный мотор, который и двигал яхту по воде. Как сказал позднее Фрэнк, этому судну паруса нужны так же, как атомной подлодке. Берт содержал яхту в идеальной чистоте и порядке, не позволяя никому ничего трогать руками. Он не разрешил нам сесть на диван, я по ошибке воспользовался пепельницей, и он немедленно забрал ее у меня, вымыл и аккуратно убрал в шкаф. Той же ночью я заметил, как Берт и двое его матросов по обледенелому причалу идут в туалет на берегу, не рискнув воспользоваться тем, что есть у них на яхте. Увидев полуразложенную постель, я спросил Берта, не ждет ли он на борт хозяина яхты. Тот ответил, что вряд ли встретит этого человека по меньшей мере еще 3 месяца. «Хозяина?» — уточнил Гюнтер. Он чувствовал себя уже хорошо. «Да кто такие эти хозяева? Как хоть они выглядят, хотел бы я знать». «Вы ни разу не видели своего хозяина?» — спросил я. «Как же? Вижу постоянно. 2 месяца в прошлом году, 15 минут в позапрошлом. Когда я в последний раз писал ему, то попросил его прислать свою последнюю фотографию. Идиотская страна. Каждый год здесь строят 1000 яхт для людей, которые не хотят на них ходить. Зачем они им тогда нужны? Чтобы похвалиться какой-нибудь дамочке, что, дескать, у них есть яхта с капитаном? Ваш хозяин отвечает на письма?» «Конечно. Отведи судно в Бар-Харбор», — пишет он. «Иди на яхте в Майами, пройди через Магелланов пролив и покрась ее в небесно-голубой цвет». Гюнтер закатил глаза. «Платит он хорошо, я даже получаю прибавку». Только часто просыпаюсь ночью и шепчу себе: «Эй, Гюнтер, какого черта ты здесь делаешь?» Днем этот роскошный флот покидает Марину. Цепочкой мы вытягиваемся вдоль залива Чесапик. Никто не договаривается о месте очередной встречи, но яхты лениво движутся одна за другой, причем капитаны руководствуются не столько картой или компасом, сколько маневрами идущего впереди судна. Фрэнк, правда, предупредил, что так поступать нельзя. «Нет здесь ничего опаснее, чем думать, будто парень впереди тебя знает, что он делает», — сказал он. Оказывается, на многих из этих судов во Флориду плывут совсем молодые люди, часто родственники владельцев. Их цель — оттянуться, и в головах у них совсем пусто. Позднее мы сбросили скорость до 10 узлов. Из-за потрескивания в выхлопном коллекторе обычно мы идем на 15, и нас обогнала трехкаютная яхта фирмы «Крис Крафт». Ее капитан вызывал нас на частоте сигналов бедствия, которая у нас была, естественно, включена, но я не услышал вызова, а Фрэнк находился внизу. «Эй, на Марлине, проснитесь! Ну уже, на Марлине, отвечайте!» Наконец Фрэнк услышал и произнес: «Яхта Марлин, прием!» «Слушайте, на Марлине, у вас карты есть?» «Конечно. Вы не скажете, где мы хоть находимся?» Мы сообщили ему наши координаты, но через несколько дней вновь увидели эту яхту в Элизабет, на сей раз поднятую в Марине на рельсовом стапеле. Оба ее винта и руль были сорваны. К северу от Норфолка внутренний водный путь — это обычный транспортный маршрут. Здесь не до красоты развлечений. Движение судов плотное и напряженное, с оживленных берегов поднимаются столбы дыма и слышится шум многочисленных предприятий. К югу от Норфолка, где наш маршрут проходит по медленному древнему каналу Dismal Swamp, берега сближаются, деревья нависают над водой, климат смягчается и становится нежно-малярийным. Здесь, наконец-то, начинаешь ощущать себя Гекльберри Финном. Мы с Фрэнком сняли куртки, закатали рукава и подняли шторы на капитанском мостике. У оператора шлюза купили несколько банок болотного меда. Пока шлюз наполнялся, пронесся слух, что по каналу проходит яхта «Кеннеди». «Там с вами Бобби, нет?» — кто-то насмешливо крикнул с берега. «Нет», — отозвался Фрэнк и, повернувшись ко мне, сказал: «Мы на юге». Вплоть до самой Флориды мы дышали роскошными испарениями необитаемых южных болот. По пути нам встречались мелодраматические грязевые отмели и притопленные стволы упавших деревьев. Вода была похожа на кофе, но каких птиц мы видели? Я сказал Фрэнку, как мне нравится то, что значительная часть восточного побережья практически не обжита. Но и скуки тут я хлебнул немало. Монотонность пути мы разнообразили тем, что объедались, как свиньи, да пугали звуком рожка бакланов, сидевших на знаках по берегам канала. «Убирайся с моего знака!» — кричал Фрэнк, включая рожок, в то время как мы оба уплетали ливерную колбасу, сандвичи с болотным медом или еще какой-то чертов деликатес, который был призван помочь Фрэнку победить язву и обойтись без операции. Однажды днем мы прошли мимо кетча с поднятыми парусами. Человек, стоящий у румпеля, был весь в складках жира. Он был невероятно толстый, но румяный, и на лице его было такое решительное выражение, словно перед ним стояли сложнейшие и опаснейшие задачи. «Многие считают, — пробормотал Фрэнк с набитым ртом, — что под парусом ходят самые стройные и спортивные на свете люди, но это далеко не так. Лучшая часть путешествия — бродить вечером по незнакомым городам и поселкам Элизабет, Морхет, Мертл-Бич, Чарльстон, Isle of Hope, Джексонвилл, Коу-Коу и Уэмт-Палм. Никогда не забуду обрывок разговора, услышанного мною в Чарльстоне в Южной Каролине. «Тут есть женщина, которая на улице на меня не посмотрит, но я могу позвонить ей по телефону, и она будет часами со мной разговаривать». Перед тем, как мы отправились в путешествие, многие подкалывали нас, утверждая, что женщины будут табунами осаждать нас в каждой марине, куда мы придем на яхте «Кеннеди». Но оказалось, что на подобных маршрутах женщина – редкий гость. Женщины только притворяются, будто им нравятся яхты, и они обязательно хотят зацепить кого-нибудь из хозяев, — объяснил капитан. Для обычной женщины яхта — это еще один дом, за которым нужно следить, только менее удобный. А тут мужчина отдает приказы, словно он капитан Уильям Блай. Двигателю она не доверяет, всяких труб проводов боится. В магазин или прачечную нужно идти за 6 кварталов. В одной из марин мы с Фрэнком завели вдумчивый разговор с единственной оказавшейся там женщиной. Правда, когда она увидела нас, то не растаяла от восторга. Во-первых, она была сторонницей Барри Голдуотера. А во-вторых, она одна, без посторонней помощи, управлялась с яхтой побольше, чем наша. Гнала ее из Итаки, штат Нью-Йорк, в Ки-Уэст. Мы сообщили ей, что пребываем в восхищении относительно ее храбрости, навыков мореплавания и самого судна. «Дома», — сказала она, — «меня зовут Барнакл Биллом, как того парня из застольной песни». Я спросил, почему ей нравится Голдвотер. «Любой мужчина, способный управлять собственным самолетом или яхтой, починить радио и проявить фотопленку, для меня номер один». Стоило менеджеру Марины узнать Марлина, как он вызывал корреспондента городской газеты. Когда сам менеджер Фрэнк, а заодно и я, появлялись на фотографии в местной прессе. Но самое чудесное признание исходило от чернокожего в Джексонвилле. «О, Господи!» — воскликнул он. «Это яхта самого президента, мистера Кеннеди!» Чтобы не усложнять дело, мы кивнули. Парень, покачав головой, восторженно похлопал яхту по борту. «Обязательно расскажу жене. Это лучшее из того, что со мной произошло в жизни». Когда мы прибыли в Уэст-Палм, Гюнтер, несчастного вида швед, уже встречал нас. Его маленький океанский лайнер обогнал Марлина на 3 часа. «А вот и мы!» — воскликнул Фрэнк. «Ну и что?» — мрачно отозвался Гюнтер. «Смотрите, все штормовые жалюзи подняты. Еще 2 месяца здесь никого не будет. А когда приедут, вряд ли найдется сумасшедший, который захочет поплавать на яхте». Фрэнк заметил, что семейство Кеннеди довольно активно использует Марлина. «Они все чокнутые», — заявил Гюнтер и, повернувшись ко мне, спросил, «как вам внутренний путь?» «Как вам сказать», — протянул я, — «хотелось бы в следующий раз идти медленнее, внимательно все исследовать, бросать якорь в устье впадающих ручьев, просыпаться с птицами. Тот, кто имеет достаточно времени, может организовать себе здесь прекрасную жизнь». «Сначала купите себе яхту», — отрезал Гюнтер.